Не унывай, Господь всегда с тобой. Неси свой крест, в страданиях не ропщи. В руках Творца и ты, и жребий твой. Он верен нам, Он верен нам. Общенья с Ним ищи. Не унывай, Господь руководит грядущим так, как прошлым управлял. Ему лишь верь, ничто да не смутит. Свой час поймешь, в свой час поймешь, зачем ты здесь страдал. Не унывай, уж близок славный час, когда с Христом мы будем навсегда. В любви святой отрет нам слезы с глаз, исчезнет скорбь, исчезнет скорбь. Yeah.